Глава 24. Снова в Японии. Наконец, волны, что за скука смотреть, как они катятся и разбиваются друг от друга, остались позади. Я вновь очутилась в Японии, и все вокруг показалось мне едва ли не таким же странным, как по приезде в Америку. Ни провинции, ни сословия не менялись у нас веками, существовали обособленно, держались своих традиций. И даже сейчас не сказать, чтобы охотно поддавались уравнивающему влиянию современной жизни. Я немедля отправилась к родственникам Мацуо в западную часть Японии. И обычаи, и этикет, и даже обороты речи здесь целиком и полностью отличались от принятых в Токио и Нагаоке. По прибытии нас встретила толпа родственников, все в торжественных одеяниях, ибо мы привезли с собой святыню, прах Мацуо, и на протяжении 49 дней до самого окончания траурных церемоний со мной обращались как с почетной гостьей и посланницей. Но потом положение мое сделалось незавидным. Вдова сына в Японии — существо незначительное, а ведь я, по сути, была именно ею, поскольку Мацуо, пока не решил остаться в Америке, жил в семье дяди Атани как его приемный сын. Я очень беспокоилась за своих девочек, ведь в Японии дети принадлежат роду, а не родителям. После смерти Мацуо главой нашей маленькой семьи стала Ханана, но мы принадлежали к большой семье во главе с дядей Атани. Поэтому все родственники и мои, и Мацуо считали делом решенным, что мы с детьми поселимся у дяди Атани. Он нашел бы нам место в своем красивом доме, обеспечил бы меня красивой одеждой, но права голоса я не имела бы, даже в том, что касается моих детей. В некоторых обстоятельствах такое положение, пожалуй, что и неплохо, поскольку дядя Атани, не скупясь, снабжал моих детей всем, что считал им положенным. Но при всей его доброте, а свет не видывал человека добрее, я все-таки не могла позабыть о том, что он принадлежит к консервативному сословию торговцев, а у них принято давать девочкам лишь начальное образование. Ситуация непростая, и я в незавидном моем положении не могла сказать слово поперек. Но надежда у меня была. Ханана, хоть и считалась главой семьи, но была еще ребенком, следовательно, ее мать, как временная правительница, обладала какой-никакой властью. Пользуясь этим, я попросила совета у дяди Атани. Объяснила ему, что Мацуо в завещании высказал желание, чтобы его дочери, поскольку сыновей у него не было, получили общее образование вроде того, какое им дали бы в Америке, и осмелилась попросить во имя Хананы и властью, данной мне волей ее отца, чтобы мне позволили руководить учебой дочек. Дядя Атани подивился такой неслыханной просьбе, но поскольку ситуация сложилась неординарная, созвал семейный совет. Если дело касается вдовы, обычно приглашают и членов ее семьи, а поскольку брат мой присутствовать не мог, матушка послала взамен него моего прогрессивного токийского дядюшку, того самого, который принимал столь живое участие в наших советах перед моим замужеством. Ханана, как главе семьи, полагалась обязательно присутствовать на совете, но, разумеется, выражать свою волю она могла только через меня. Японскую одежду она носить еще толком не научилась, так что я нарядила ее в лучшее белое платье с рюшами и кружевами. Я постаралась, чтобы платье было очень просторным, ибо в американской одежде очень трудно сидеть смирно, как предписывают японские обычаи, а шевелить нижней частью тела, пусть даже тихонько, на собраниях семейного совета считается верхом неучтивости. Я объяснила это Ханане и присовокупила, что ее дедушка, в ту пору незадолго до реставрации, ему было на 2 года меньше, чем ей сейчас, подолгу просиживал на важных политических совещаниях. «Досточтимая бабушка рассказывала мне, что он всегда держался очень прямо и с достоинством», — сказала я, — «и ты должна брать с него пример». После этого мы отправились на совет. Я беспокоилась, как-то примут мою дерзновенную просьбу. Для большинства членов совета я была всего лишь вдова, которая зависит от своей дочери. Женщина с эксцентричными прогрессивными представлениями, а у родственников вся власть. И будет 3 члена совета выскажутся против меня и моих предложений, мне не только откажут в просьбе, но и вовсе разлучат с детьми. Мне положат щедрое содержание. Хоть в теперешнем моем доме, хоть где, если мне заблагорассудится уехать. Но мои дети останутся у родственников своего отца, и никакие законы, ни небесные, ни земные, в Японии не сумеют этому помешать. Не то чтобы семья Мацуо намеревалась обойтись со мной несправедливо, я никого и не подозревала в этом, но факт есть факт — у них власть. Совет длился долго и состоял из учтивых предложений и серьезных, пусть и абсолютно спокойных споров. Я слушала, склонив голову время от времени, но не очень часто, поглядывала на взволнованную дочь. Она сидела прямо и неподвижно среди величественных старших. 2 часа кряду Ханана не шелохнулась. Но потом у бедняжки свело ногу. Ханана вздрогнула, растянув пышную юбку, ойкнула и схватилась за колено. Никто даже не обернулся, но я с болезненным комом в горле отдала земной поклон и сказала: Я смиренно прошу досточтимый совет простить неучтивость моей дочери, воспитывавшейся в чужой стране, и позволить ей вместе со мною покинуть благородное собрание». Дядя Атани, не пошевелившись, кашлянул в знак согласия. Я напоследок поклонилась у раздвижных дверей и закрыла их. Мой токийский дядюшка выбил трубку о край стоявшей рядом с ним табакерки. «К счастью, на Оэцу-сан можно положиться», — медленно произнес он. «Ибо, вне всякого сомнения, любой из нас пришел бы в недоумение, если бы вынужден был взять в дом двух невоспитанных американских детей с непривычными к дисциплине ногами, с платьями в оборках и грубой речью. Уж не знаю, говорил он по-доброму или со злостью, как не знаю того, повлияли ли его слова на прочих, однако же через час после медленного, вдумчивого, серьезного и совершенно справедливого обсуждения семейный совет решил, учитывая просьбу Мацу и тот факт, что его вдова заслуживает доверия, следует в порядке эксперимента дать согласие. Тем вечером я положила свои подушки меж детских постелей близко-близко и легла под одеяло, не помня себя от облегчения и благодарности.